здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Екатеринбурге открыта выставка «Легенды Урала» из цикла мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Уральского академического русского народного хора. История Уральского государственного академического русского народного хора началась в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. В 2016 году Уральский хор представлял Россию на Всемирном фестивале культур в Нью-Дели, а в 2017 году выступал во Вьетнаме на праздновании Дня России. В январе 2018 года артистов пригласили в Париж для участия в презентации заявки Российской Федерации на проведение Экспо-2025. Коллектив успешно гастролирует по городам Сибири, Юга России и Поволжья, Башкирии. Экспозиция насчитывает более 120 фотоснимков и редких образцов полиграфической продукции, афиш, архивных документов и личных писем. Родители очень часто задаются вопросом, в каком возрасте ребенка нужно знакомить с книгой и какие книги должны стать для малыша самыми первыми. Помогая родителям сориентироваться в обилии детской литературы, библиотекари Новосибирска оформили книжную выставку «Библионяня». На выставке представлены современные книги для малышей, которые станут незаменимыми помощниками в занятиях с детьми, помогут ускорить развитие вашего малыша, а само чтение превратит в веселую и увлекательную игру. Продолжим артефактами земель славянских. В Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие. Беспрецедентная находка, редчайший случай, нам невероятно повезло. В таких выражениях греческие археологи описывают открытие, сделанное во время реставрации древнего храма на острове Сикинос. Сикинос – один из 200 островов архипелага Киклады, ничем особо не выдающийся кусок суши, площадью около 40 квадратных километров. Его главная достопримечательность – храм Эпископи, официальная церковь Святой Анны. В Греции, как известно, все есть, однако храм Эпископи считается уникальным даже по греческим меркам. Он давно интригует исследователей. Еще в XIX веке ученые обратили внимание на архитектурные особенности и необычно крупный размер сооружения для крошечного острова, население которого даже в наши дни не дотягивает до 300 человек. Напрашивался вывод, что основой для христианской церкви стала более древняя постройка. Необычное переплетение античности и средневековья уникальное для Греции. Так говорят специалисты о храме Эпископи. Когда одну из стен склепа частично разобрали, реставраторы не поверили своим глазам. Они наткнулись на древнюю гробницу, спрятанную в полости между стенами и никем не потревоженную на протяжении столетий. Богатейшие погребальные дары, найденные рядом с останками, золотые браслеты, кольца, ожерелья, брошь с камеей, стеклянные и металлические чаши, стилус и зеркало недвусмысленно намекают, что в тайной каменной гробнице похоронена женщина высокого происхождения или статуса. По совокупности находок археологи сделали сенсационный вывод. Все говорит о том, что грандиозный мавзолей был воздвигнут над могилой этой женщины. Кем была эта женщина, удостоившаяся собственного мавзолея? Она определенно была связана с островом и имела здесь большое влияние. Но пока неизвестно, была ли она уроженкой острова или пришлой знатной дамой. Все находки уже переправлены в Афины для тщательного изучения. Письмена, обнаруженные на древнегреческих вазах, читаются на черкесском и абхазском языках. Не поддававшиеся до сих пор переводу надписи на древнегреческих вазах были переведены с черкесского и абхазского языков. Переводивший их специалист не видел, что изображено на вазах. На 12 античных вазах были нанесены надписи и рисунки, изображающие амазонок, легендарных воительниц во время охоты или битвы. Фонетические транскрипции этих надписей ученые предоставили лингвисту Джону Колоруссо из университета Макмастер в Канаде. Он же выяснил, что надписи означают имена амазонок, принцесса, непобедимая, прекрасная талия и тому подобное. Статья об этом исследовании дает лингвистам новое представление о языках, на которых говорили жители побережья Черного моря более 2500 лет назад. Большую часть этой территории занимали скифы, военные противники и торговые партнеры античных греков. Сами воительницы Амазонки долгое время считались мифическими персонажами. Но однажды археологи обнаружили скифские захоронения настоящих женщин-воинов. Для античного мира такое явление было крайне необычным, поскольку половая сегрегация в те времена была в самом расцвете. Женщины, по большей части, жили отдельно и были весьма ущемлены в правах. Поэтому дамы в мужской одежде и обладающие умениями сильного пола вызывают у историков недоумение. В исследовании было использовано всего 12 ваз из 1500, которые сохранились до наших дней. Чтобы узнать больше о том, как греки записывали своим алфавитом иностранные слова, необходимо будет проанализировать гораздо больше образцов. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Вологде с 26 по 30 сентября пройдет хороводно-игровой семинар. Если вам близка хороводно-игровая традиция и вы в душе мечтаете стать ведущим праздников, или вы понятия не имеете, о чем речь, но ищете себя, свой путь, свое предназначение и желаете окунуться в атмосферу радости, беззаботного озорства, погрузиться в глубину своей души, то пришло самое подходящее время. Программа семинара – хороводы, игры, танцы, конкурсы и состязания, участие в более 100 мероприятиях, их изучение и обучение проведению, суть и смысл различных элементов праздничного гуляния, особенности и нюансы организаторской работы, секреты создания праздничной атмосферы. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Крыму с 10 по 16 сентября состоится семинар «Чары Крыма». Это будет поездка по местам силы с пением славянских рун на восходе солнца, с хороводами и играми, с мистическим слиянием и единением с таинственной и чарующей природой Крыма. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 20 августа, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Квантовый переход. Что изменилось в явном мире?» Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 21 августа, вторник. «Звездная пара рода Всевышнего. Сказ о Свинтовите и Любави». Автор-сказительница Любава Живая. 22 августа, среда. Глобальная катастрофа 17 века. В России найдена долина пирамид императоров. Автор-сказитель Виктор Максименков. 23 августа, четверг. Вселенная и человек. Механика взаимодействия. Автор-сказитель Семен Павлов. 24 августа, в пятницу, вы услышите запись передачи «Пространство женщины. Рецепты счастливых отношений». Автор-сказитель Сергей Демин. Ведущая Елена Андреева. Каждую субботу в 2, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 25 августа, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Арсений Александрович Тарковский. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!